Глава 10. Каллан. Услышав стук в дверь, Слоан пошел открывать, и горничная передала ему сообщение. Каллан сидел на диване перед камином. Он никуда не выходил с тех пор, как 3 дня назад покинул библиотеку и вернулся в покое. Он прихватил с собой несколько книг, которые теперь были разбросаны по подушкам рядом с ним. Большую часть времени он посвятил чтению одной из них. Раз уж они застряли в землях Фейри, принц пытался узнать об этом народе как можно больше, особенно учитывая, что они соседствуют с его королевством. И начинать следует с треклятого Двора Огня. Каллан выяснил, что Сорин был принцем на протяжении более 200 лет. Святые боги, сколько же ему лет? Также ему стало известно, что все 4 двора подчиняются одной королеве, которая живет в белых залах на севере страны. Эта королева не только правила Фейри, но и имела влияние на весь континент. Если это правда, задавался вопросом Каллан, общался ли его отец когда-нибудь с ней? И почему ему не рассказали об этом, учитывая, что однажды он сам займет трон? «Это от Сорина», — объявил Слоан, пробежав записку глазами. «Приглашает присоединиться к ним за обедом». «К ним?» — переспросил Каллан, подняв глаза от текста, который читал. «Здесь не уточняется, кто там будет, но он хочет ввести вас в курс дела», — пояснил Слоан. «Это хороший знак, не так ли?» Подал голос Финн, сидящий в кресле напротив. «Что нас не исключают?» «Вроде того», — хмыкнул Слоан. Каллан промолчал. Будет ли присутствовать только Сорин со своими придворными? Или Скарлетт тоже? А принц воды? Осмелится ли сам Каллан встретиться со Скарлетт после того, что наговорил ей? Он по-прежнему хотел все прояснить. Ему нужны ответы. Конечно, во время их прошлой встречи следовало вести себя по-другому. Он испытал огромное облегчение, увидев, что Скарлетт в безопасности. Проснулась и даже улыбается. Не игривой или лукавой улыбкой, а настоящей, искренней. Такую улыбку он видел на ее лице всего несколько раз. «Во сколько обед?» — спросил Каллан, поднимаясь с дивана. Он был одет в повседневные штаны и тунику. Принц Огня снабдил их разнообразной одеждой, и надо отдать Фейри должное, вся она была довольно удобной. «Сопровождающий придет за нами через час», — ответил Слоан. Незадолго до полудня в дверь постучали, и они увидели стоящую на пороге Элизу. «Ну что, готовы?» — спросила она с ухмылкой, глядя на них. «И тебе доброго дня», — отозвался Каллан, протискиваясь мимо Фина и Слоана. Элиза вывела их из гостевых покоев. «Нашли в библиотеке что-нибудь интересное?» С усмешкой поинтересовалась она, когда они спускались по лестнице. «Нашёл. Увлекательная история», — ответил Каллан. «Расскажи мне, как принц ладит с королевой?» Элиза заметно напряглась. «Найти общий язык с королевой нелегко, кто бы ни пытался. Думаю, то же самое можно сказать и о вашем принце», парировал Каллан, вздернув бровь. На ее лице расплылась зловещая ухмылка. «Осторожнее, смертный принц. Ваша ревность дает о себе знать». «Я не...» Начал было он и оборвал себя. Он и не заметил, как Элиза привела их к одному из мостов. «Мы встречаемся на западной стороне дворца?» «Похоже на то», — сказала Элиза, повернувшись к нему и скрестив руки на груди. «Если только у вас нет возражений. Хотя едва ли они появятся, учитывая, как отчаянно вы порывались туда попасть». «Почему именно сейчас?» Вклинился Финн, шагающий по другую руку от Калана. «Почему нас вдруг допускают на ту сторону?» Элиза вздохнула. «Во-первых, вас сопровождают. Вы не пытаетесь перебраться самостоятельно. Во-вторых, вас содержали в восточной части дворца, потому что все внимание принца было сосредоточено на Скарлетт. Он не хотел беспокоиться о чем-либо еще, пока она не проснется. А теперь идемте. Я голодна». Отвернувшись, Элиза зашагала по мосту, и Каллан со вздохом последовал за ней. Если она вела их в очередную ловушку, то он ничего не мог с этим поделать. Никогда еще он не чувствовал себя таким беспомощным. Впрочем, он еще не сталкивался с ситуацией, когда ему бы действительно требовалась помощь. Мост перешли без проблем. Элиза провела их еще по двум коридорам и, остановившись перед одной из комнат, распахнула двойные двери и переступила через порог. Рейнар протянул ей стопку бумаг, которую она выхватила у него, и, усевшись в кресло, закинула ноги на длинный стол, несмотря на то, что он был заставлен едой. «Это от Стеллана», — уточнила она, схватив с блюда яблоко и откусив его. «Да», — ответил Рейнар холодным голосом. «Я бы предпочел не пялиться на твои сапоги во время еды». Сказав это, он столкнул ее ноги со стола, и Элиза стукнулась пятками об пол. В отместку она швырнула в Рейнара яблоком. Он исчез в облаке пепла и появился на другом конце стола. «Вижу, мы начали разбрасываться едой», — подал голос, вошедший в столовую Сайрус. «Наследный принц», — добавил он с легким кивком и, заняв место рядом с Рейнаром, стал наполнять тарелку. «Прошу вас, угощайтесь». «Разве мы не должны подождать принца Сорина?» — удивился Каллан, усаживаясь за стол. «Боги, нет», — насмешливо ответил Сайрус. «Если будем его ждать, то не поедим никогда». «Слава Сейли, что мы не станем его дожидаться!» — раздался женский голос позади Каллана. «Клянусь, он собирается дольше, чем я». Повернувшись, он увидел входящую в комнату Скарлетт, за которой тянулись тени. Она была одета во все черное, облегающие брюки и топ с длинными рукавами. К поясу пристегнуты кинжалы. Привычная развязность вернулась. Если бы не запавшие глаза, Каллан решил бы, что она в полном порядке. «Рад, что ты здесь, дорогая», — сказал Сайрус, протягивая ей намазанный мармеладом хлеб. Поспешив к нему, Скарлетт взяла угощение и откусила кусок. «Значит, вы двое объединились, чтобы досаждать Сорину?» — спросила Элиза, водрузив ноги обратно на стол. В руке она держала новое яблоко, в то время как предыдущее лежало забытым на полу. «Я с радостью приму в нашу семью любого, кто сможет надрать Сорину задницу, обставив его в карты, как она это сделала прошлой ночью», — ответил Сайрус, беря себе сэндвич. «Кстати, как ты собираешься распорядиться выигранным золотом?» «Потратила на шоколадки и обувь», — небрежно бросила Скарлетт, доедая хлеб с мармеладом. «Все?» Раскрыв рот, ахнул Сайрус. «И на книги, конечно», — ответила девушка, схватив второй кусок. «Но ты получила много золотых монет», — изумленно покачал головой Сайрус. «Удивительно, что ты вообще это помнишь, учитывая, сколько тогда выпил», — поддразнила Скарлетт. «Я поделюсь с вами шоколадом. Распоряжусь, чтобы его доставили в ваши комнаты. «Это самый необычный двор, который я когда-либо видел», — пробормотал Каллан, разинув рот. Слоан и Финн, судя по виду, пребывали в таком же недоумении, как и их принц. Заседания совета при дворе отца Каллана всегда проходили формально, тихо и напряженно. Присутствующие замолчали и дружно посмотрели на смертных, словно и вовсе забыли об их присутствии. Скарлетт присела на краешек стола. Да-да, прямо на стол. И, болтая ногами, стала жевать хлеб с мармеладом. «Добрый день, Каллан». «Финн?» «Слоан, дорогой, хмурое выражение навсегда прилипло к твоему лицу», — проговорила она с дьявольской усмешкой. Элиза ухмыльнулась, Сайрус рассмеялся. «А ты, как я погляжу, отлично держишься, Скарлетт», — медленно протянул Каллан, изучая ее. «Что ж, безумие может быть обманчивым, не так ли?» — ответила она. Ее улыбка стала дикой. «Куда запропастился его высочество?» — спросил Сайрус, откусывая от своего сэндвича. «Он отправил меня одну, указав нужное направление. Сказал, что ему нужно кое-что взять и что он скоро придет. Ответила она, пожав плечами. «По какому поводу нас здесь собрали?» — осторожно спросил Финн. «По поводу Винданеля. Что там происходит и что нам с этим делать?» — ответила Скарлетт, и ее голос немного смягчился. «Есть новости?» — ахнул Каллан, удивленно подняв глаза. «Не совсем», — нерешительно проговорила она и добавила. «Расскажи мне о своем отце». «Моём отце?» — удивился Каллан, подняв брови. «Да. Тебе известно, зачем ему понадобилось, чтобы высшие силы прошли особую подготовку?» — спросила она и потянулась через Сайруса к Рейнеру, чтобы взять из его рук сэндвич. «Почему бы тебе не спросить у того, кто их обучал?» — вскинулся Каллан. «Я спрашивала, но он не знает причины, сподвигший твоего отца сформировать этот отряд». «Зачем бы королевству понадобилась группа элитных, высококвалифицированных, смертельно опасных солдат?» — парировал Каллан. «Для выполнения секретных заданий», — вклинилась Элиза. «У нас опытных воинов посылают, когда дело нужно решить быстро и по-тихому. Такое, о котором другим знать не обязательно». «Тебе интересно, что у моего отца могут быть за дела?» — спросил Каллан, не отрывая взгляда от Скарлетт. «Если бы знал, то рассказал бы. Неужели сомневаешься, что все это время я пытался тебе помочь?» «Не сомневаюсь», — заверила Скарлетт. «Но, возможно, ты и сам не подозреваешь, что владеешь важными сведениями, Каллан. Может быть, это не имеет абсолютно никакого отношения к исчезновению детей». «Ты просишь принца разгласить информацию о нашем королевстве, которая обсуждалась за закрытыми дверями?» Напряженным голосом спросил Слоан. «Именно об этом она и просит», — сказал Сорин, входя в обеденный зал. На нем была элегантная, расшитая золотой нитью красная туника и угольно-серые брюки. «Вы правда не могли подождать лишних 5 минут, прежде чем начать есть?» «Когда ты назначаешь встречу в полдень, тебе самому следует приходить строго к этому времени», — парировал Сайрус, взяв с блюда еще один сэндвич. «Это груша?» — спросила Скарлетт, наклоняясь над тарелкой Сайруса. Она практически распласталась по столу, чтобы до них дотянуться. Рейнар вздохнул, взял одну и в вихре дыма передал Скарлетт. Она села обратно на стол и стала болтать ногами. Судя по всему, ей было очень комфортно с этими фейри. Как будто она прожила при дворе огня всю жизнь, а не прибыла несколько дней назад. «Это новые сапоги?» — уточнил Сорин, изучая ее раскачивающиеся ноги. Сайрус хохотнул, а по лицу Скарлетт расползлась кошачья ухмылка. «Ну, мне нужно было на что-то потратить деньги, принц». «Ты же все утро была со мной, когда успела выбраться в город». «Пока ты принимал ванну, я заплатила Камилле, чтобы она принесла мне несколько вещей». «Сапоги?» «Судя по всему, еще шоколад и книги», — подхватил Сайрус, в чьих золотистых глазах плескалось веселье. Каллан наблюдал, как Скарлетт, смеясь, откинула голову. Ее тени то исчезали, то появлялись. Такой ли она была, когда оставалась наедине со своими друзьями из черного синдиката? С Кассиусом и тенью смерти. Она не раз говорила, что он знает лишь часть ее, но он не хотел верить, убеждая себя, что ей спокойно рядом с ним и что она может быть самой собой, без притворства и масок. Сорин занял стул рядом с Сайрусом, а Скарлетт осталась сидеть на столе между ними. Посмотрев Сорину в глаза, она склонила голову на бок, точно что-то услышала. Сорин усмехнулся. «Раз уж мы наконец собрались», — начала Элиза со своего места. «Может, смертный принц поведает нам о том, что ему известно?» Все взгляды обратились к Каллану. «Как я уже говорил, солдат обучал Сорин. Он знает больше, чем я. У моего отца, похоже, есть ряд секретов, в которые он меня не посвящал. В последнее время это, увы, распространяется на все сферы моей жизни». Скарлетт, которая теперь сидела на столе, скрестив ноги, вскинула брови и повернулась лицом к Каллану. Она встретилась с ним взглядом, и ее тени потемнели и закружились быстрее. «Я собиралась о многом тебе рассказать, Каллан, когда мы встретились на поляне. Знаю, сейчас мы не в лучших отношениях, но по-прежнему на одной стороне». «Неужели?» — возразил он. «С чего вы взяли, что может быть по-другому?» — спросил Сорин. Он непринужденно откинулся на стуле, положив руку на стол рядом со Скарлетт. «С тех пор, как мы прибыли во дворец, мне почти ничего не говорили», — возмущенно заявил Каллан. «И нынешняя встреча должна это исправить», — подхватил Сорин, потягивая воду из стакана. «Что конкретно вы хотите узнать?» «Какие новости из Бейлорина?» «Нам стало известно, что они якобы близки к тому, чтобы прорваться через заслоны, которые Кассиус установил для защиты сирот в черном синдикате. Я работаю над заклинаниями, чтобы укрепить их, но пока не знаю, зачем им нужны эти дети», — ответил Сорин. «Ты считаешь, что Микейл заодно с моим отцом?» — уточнил Каллан. «Микейл в настоящее время командует высшими силами, пока наследный принц со своими стражниками не вернется из незапланированной поездки в Рейдеон, и пока мне не найдут подходящую замену», — пояснил Сорин. «Поскольку Микейл неоднократно намекал, что знает о сиротах, и в свете его притязаний на Скарлетт, факт его назначения временным генералом говорит о том, что он действительно сотрудничает с королем и теми, кто похищает детей. Несколько дней назад на мосту ты рассказал мне о желании Микейла объединить его род с родом Скарлетт. Зачем ему это нужно?» Продолжал сыпать вопросами Каллан, переведя взгляд на Скарлетт. Сорин посмотрел сначала на нее, потом на принца. «Мы не знаем наверняка». «Но догадываетесь». Прищурившись, он скользнул глазами по Сорину и Скарлетт. «Да, у нас есть кое-какие соображения», — подтвердил Сорин. Каллан скрипнул зубами. «Опять от него все утаивают». «Это вообще возможно? Объединить кровь с Фейри?» «Конечно, возможно», — возмутилась Элиза. «Детородные органы у нас одинаковые, знаете ли». Каллан почувствовал, как к щекам прилил жар. «Ну да, но как?» Элиза весело вскинула брови. «Каким будет потомство от такого союза?» — спросил он. «Если бы матерью детей была Скарлетт», — вступил в разговор Рейнер, прежде чем Элиза успела ответить, «то они, вероятно, были бы могущественными фейри-полукровками, и по силе могли бы соперничать с полнокровными фейри». «Они будут обладать магией, даже с человеческой кровью в жилах?» «Любая из рас может скрещиваться», — пояснил Рейнер. «В ваших землях полно смертных, которые ведут свою родословную от других существ. До разделения земель». «Неужели есть люди, владеющие магией?» — спросил Каллан, удивленно вскинув брови. «Есть смертные с магическим наследием. Обладают ли они силой, мы не знаем. Если и да, то она, скорее всего, очень слабая, если вообще хоть как-то проявляется. Поскольку магия в королевствах смертных встречается нечасто, трудно сказать наверняка», — ответил Рейнер. Каллан сосредоточил внимание на Сорине. «А как ты смог получить доступ к магии?» После упоминания о Микейле Скарлетт притихла и сидела, уставившись на грушу, у себя на коленях. «Магия там недоступна, но есть несколько способов обойти запрет», — изрёк Сорин. Еще один туманный ответ. Каллан собирался задать следующий вопрос, но тут в комнату через открытое окно впорхнул Амаре. Он подлетел к Сорину, бросил в его раскрытую ладонь свернутый пергамент и уселся на плечо Скарлетт. Сорин прочитал послание и поднялся. Скарлетт вопросительно посмотрела на него, поглаживая птицу по голове. И Сорин ей улыбнулся. Каллан знал эту улыбку и то, что она подразумевала, потому что раньше сам также улыбался той же самой женщине. «Боюсь, сегодня придется отменить тренировку, принцесса», — объявил он с коварной усмешкой. «Почему?» — медленно и с недоверием протянула она. «Потому что ты будешь занята во второй половине дня». Пока он говорил, в углу комнаты открылся водный портал, и через него вышел Брайер с висящим за спиной серебряным мечом. Льдисто-голубые глаза принца воды сверкнули, когда он посмотрел на Сорина, кивнул ему и перевел взгляд на Скарлетт. По его лицу расплылась ухмылка. Он отошел в сторону, чтобы пропустить через портал кого-то еще. То был Кассиус Рединг. Оглядевшись по сторонам, он заметил Скарлетт, которая замерла на месте. «Это реальность, милая». Мягким и невероятно нежным для темного принца, каким его знал Каллан голосом, произнес Сорин. «Тебе не снится. Кассиус здесь. Я знаю, что ты сейчас очень нуждаешься в нем». По щекам Скарлетт потекли слезы, и она практически упала со стола. Сорин подхватил ее и поставил на ноги. Амаре перебрался на спинку стула. «Спасибо», — прошептала девушка и бросилась в распростёртые объятия Кассиуса. Сорин не сводил с нее глаз, когда Кассиус обхватил ее руками, оторвал от пола и крепко прижал к себе, и потому не увидел, как внутренний двор обменялся улыбками. Зато это не укрылось от внимания Каллана. Принц в очередной раз задался вопросом, Что еще от него скрывают?